Второй показатель эффективности — адекватное понимание ситуации, как и в случае обмена информацией. В социальной психологии существует много классификаций ситуаций взаимодействия. Уже упоминалась классификация, предложенная в отечественной социальной психологии Леонтьевым, социально-ориентированные, предметно-ориентированные и личностно-ориентированные ситуации. Другие примеры приведены Аргайлом и Берном. Аргайл называет в качестве примеров ситуаций официальные социальные события, случайные эпизодические встречи, формальные контакты на работе и в быту, асимметричные ситуации в обучении, руководстве и прочее. Берн уделяет особое внимание различным ритуалам, полуритуалам, имеющим место в развлечениях, и играм, понимаемым весьма широко, включая интимные, политические игры и тому подобное. Берн, 1988. Каждая ситуация диктует свой стиль поведения и действий. В каждой из них человек по-разному подает себя. А если эта самоподача неадекватна, взаимодействие затруднено. Если стиль сформирован на основе действий в какой-то конкретной ситуации, а потом механически перенесен на другую, то, естественно, успех не может быть гарантирован. Различают три основных стиля действий: ритуальный, манипулятивный и гуманистический. Ритуальный стиль обычно задан некоторой культурой. Его цель — не изменить другого в общении, а просто подтвердить свое присутствие в данной культуре, в данной ситуации, заявить о своей компетентности в ней. Например, стиль приветствий, вопросов, задаваемых при встрече, характер ожидаемых ответов. Так, в американской культуре принято на вопрос «как дела?» отвечать «прекрасно», как бы дела ни обстояли на самом деле. Для нашей культуры свойственно отвечать по существу, притом не стесняться негативных характеристик собственного бытия: «Ой, жизни нет, цены растут, транспорт не работает» и так далее. Человек, привыкший к другому ритуалу, получив такой ответ, будет озадачен, как взаимодействовать дальше. Несоблюдение ритуала порождает предположение о некомпетентности человека, а его неумение соблюдать правила игры. Например, длительное топтание гостя в прихожей, когда встреча давно уже закончена, может вызвать негативную оценку поведения с точки зрения принятых норм.